Глава 21. Поджог. В дверь квартиры позвонили, когда не было и 8. Стерхова взглянула в глазок и спросила: «Кто там?» В ответ раздался усталый глухой голос: «Это я, Семенов». Отперев замок, она распахнула дверь и, увидев его серое с темными глазницами лицо, испугалась. «Что с вами, Игорь Петрович?» «Просто не выспался, всю ночь работал. В театре? Мне разрешили остаться на ночь». Анна посторонилась, чтобы пропустить Семенова в прихожую, но он не двинулся с места. «Я звонил по телефону, вы не ответили». «Вероятно, была в ванной. Есть какой-нибудь результат?» Он тряхнул головой. «Второй пункт вашего поручения выполнен», — сосредоточился на нем, поскольку в руки попалось несколько журналов учета. «Говорите же, Игорь Петрович». «Означенное вами платье с инвентарным номером ПД-87698 было списано 2 сентября 1991 года. Это значит, что в 88 году оно вовсе еще оставалось в распоряжении костюмерного цеха?» «По-моему, это очевидно», — устало сказал Семенов. «Попрошу с еще большим усердием искать упоминания об аренде этого платья. И хорошо бы вам выспаться», — предложила Стеркова. «Да-да, только что хотел попросить. Езжайте в гостиницу, сегодня на работу не выходите». «Благодарю», — улыбнулся Игорь Петрович. «Завтра с утра снова поеду в театр. Удачи». Анна закрыла дверь и отправилась варить себе кофе, но прежде завернула в гостиную и подошла к буфету, на котором стояла фотография тетушки Руфи. «Рада, что ты здесь ни при чем», — проговорила она и прикоснулась к фотографии пальцами. «Люблю тебя, дорогая». Но как только Стерхова оказалась на кухне и поставила турку на огонь, в дверь опять позвонили. «Семенов что-нибудь забыл». Пробормотала она, выключила печку и вернулась в прихожую. Не заглядывая в глазок, открыла дверь и застыла от удивления. На пороге стоял не кто-нибудь, а Денис Аксенов. «Здравствуй, Аня!» Чуть помедлив, она отступила в сторону. «Проходи». Сопроводив Дениса в гостиную, она предложила ему сесть. «Что привело?» «Хотелось бы объясниться. А стоит ли?» «Стоит. Прошу извинить, но мне некогда, собираюсь поехать в Комарово. Если хочешь, успеем выпить по чашке кофе». Аксенов стоически вынес ее отстраненный тон, выпил предложенный кофе и вместе с Анной вышел на улицу. Но когда она подошла к своему автомобилю и уже собралась попрощаться, Денис забрал у нее ключи от машины и безапелляционно заявил: «В Комаров едем на моей». Взяв Анну за руку, он повел ее к своему джипу. Стерхова обронила: «Не драться же с тобой». «По крайней мере, теперь будет время поговорить», — ответил он. Уже в начале пути зарядил мелкий дождь, и он стучал по крыше машины, как метроном, отсчитывая время до неизбежного разговора. Мимо проплывали мокрые пейзажи, оба ждали объяснения, но слова не рождались. Анна первой нарушила тишину, предупреждая любые оправдания Дениса. «Ты ни в чем не виноват», — проговорила она, глядя в окно. «Все дело во мне». Аксенов вздохнул, его пальцы крепче сжали руль. «Анна, послушай», — начал он, Стерхова перебила. «Дай мне договорить. Теперь я знаю, что ты разводишься и у тебя есть дети. Я думала, что смогу с этим справиться, но ошиблась». Аксенов посмотрел на нее, и в его глазах отразилась усталость. «Екатерина — мое прошлое, у нас двое детей, и я не могу их оставить. Но это не значит, что у нас с тобой нет никакого будущего». Стерхова с горечью покачала головой. «Ты не понимаешь, это не только про детей или Екатерину, это про меня. Я не готова начать строить что-то новое, зная, что все так сложно. У меня просто не хватит сил». «Анна, ты для меня много значишь», — Аксенов говорил горячо, почти умоляя. «Разве это не важно? Я хочу быть с тобой, вместе мы сможем все преодолеть». Он сжал руль, и его голос зазвучал убедительнее. «Я не могу тебя отпустить. Я устала, Денис. Эта история далась мне нелегко. Я много думала, что-то переосмысливала. В тот вечер, когда мы гуляли по ночному Петербургу, мне показалось, что все трудности и препятствия отменяются. Мне было очень хорошо с тобой, это правда. Зачем же от этого отказываться? С учетом вновь открывшихся обстоятельств, предлагаю поставить общение на паузу. Ты говоришь, как заправский юрист. А я он и есть». Аксенов помолчал и, собравшись с мыслями, повторил: «Я не смогу тебя отпустить. Делай, что хочешь, но я всегда буду рядом». «Каждая женщина мечтает услышать такие слова», — Стерхова усмехнулась. «Но только не я и не сейчас. Мозги заняты другим, дело рассыпается. Могу чем-нибудь помочь? А ты уже помогаешь? В Комарово едем по делу? В дом тетушки, но это связано со следственными действиями». Машина медленно въехала к скрытому в мокрой дымке Комарова и остановилась у дома, к которому привел навигатор. Анна открыла дверцу и, не взглянув на Аксенова, вышла под дождь. Он сидел за рулем, понимая, что решение, возможно, принято, но надежда еще осталась. Обойдя дом, Анна сразу же узнала крыльцо, на котором фотографировались Теплякова и тетушка Руфь. Она поднялась по ступеням, достала из сумочки большой ржавый ключ и сунула в скважину. Отпереть замок не успела, дверь отошла от косяка и приоткрылась. «Здесь не заперто!» – Стерхова оглянулась и крикнула Аксенову. «Дверь была открыта!» Он вышел из машины и быстро зашагал к дому. «Подожди, внутрь не заходи!» Денис оттеснил ее плечом и вошел в дом. Анна вошла следом. В сенях они переглянулись. «Пахнет горелым», – заметила она. «Надо проверить все помещения», – крикнул Аксенов и рванулся вперед. Одновременно прозвучал звон разбитого стекла, хлопнула оконная створка, и послышались шаги бегущего человека. Времени на то, чтобы догонять его, не было. Стерхова и Аксенов продолжили осматривать дом, и когда столкнулись у чулана, почувствовали жаркое дыхание пламени. Плотный нагретый воздух бил в лицо, но это не остановило Дениса. Он схватил с кровати ватное одеяло и швырнул на горящий хлам. Анна отыскала ведро и бросилась к кухонной раковине. Тонкая струйка воды лилась еле-еле. За это время Стерхова бросила на дымящуюся кучу два покрывала и старое пальто. Аксенов тоже не отставал, сбивая пламя, использовал все доступные средства. Они работали слаженно, как два сноровистых пожарных. Медленно, но верно огонь отступал. Окончательно дело завершило ведро воды. Денис и Анна взглянули друг на друга, как близкие люди, которые вышли победителями из нелегкого испытания. «Вовремя подоспели», — сказал Аксенов. «Здесь кто-то был», — ответила Стерхова. «Предполагаю, что это намеренный поджог. Надо разобрать чулан, может, что-то осталось, и мы поймем, зачем этот человек сюда приходил». «Сначала осмотрим все комнаты», — сказал Денис. «Ты здесь раньше бывала?» «Нет, никогда». Стерхова направилась в комнату и, осмотрев ее, перешла в другую. Проверив шкафы и ящики, она заглянула на кухню и, ничего не найдя, вернулась к Аксенову. «Сначала я подумала, что здесь жил какой-то бродяга, но не нашла никаких следов. Такое впечатление, что дом был необитаем на протяжении долгого времени». Когда горевшее барахло немного остыло, они сдернули одеяло и стали растаскивать кучу с помощью лыжных палок. Сложенное в несколько раз полотно, обгоревшее по сгибам и углам, еще упорно дымилось, угрожая снова заполыхать. Стерхова, обжигая пальцы, развернула его и вдруг обомлела. «Здесь нарисовано арочное окно. Декорация из фотографии. Это она?» «К сожалению, мне это ни о чем не говорит», — заметил Аксенов. Поковырявшись палкой в дымящейся куче, он сказал. «А вот здесь что-то интересное. Кажется, принадлежности для проявки фотографий. Давненько я такого не видел». Стерхова всмотрела в закопченные дымом предметы, среди которых были расплавленные ванночки и металлический кожух от фотоувеличителя. «Кажется, когда-то здесь была любительская фотолаборатория», — сказал Аксенов. «Здесь работал профессионал», — тихо сказала Анна, и когда Денис ее переспросил, отмахнулась. «Нет, ничего». Перед тем, как уйти, они еще раз осмотрели весь дом. Подойдя к разбитому окну, Анна достала из сумочки лупу и внимательно осмотрела подоконник, затем раму и ручку. Сделав несколько снимков на телефон, спросила у Аксенова. «У тебя есть в машине скотч?» «Зачем он тебе?» – поинтересовался Денис, но тут же вышел на улицу и вскоре вернулся с рулоном скотча. Наклеив несколько полос на подоконник и рама, она осторожно его сняла. «Погляди, что я нашел на полу входной двери», – Аксенов показал ей монтировку. «Ни грамма пыли, хотя вокруг нее лежит толстый слой. Я смотрел дверь, похоже, ее взломали этой штукой. Осторожно, не наследи», – предостерегла его Стерхова. Скотч и монтировку они забрали с собой, дверь дома заколотили гвоздями, с тем и уехали. В дороге до самого Питера больше ни о чем не говорили. Пожар сбил их с толку. Денис высадил Анну у дома возле ее машины, и она сразу поехала в управление. Добравшись до места, прямиком направилась в криминалистический отдел. Протянув пакет со скотчем и монтировкой, сказала: «Прошу снять отпечатки и прокатить по системе». «Будет сделано», — ответил заведующий лабораторией. «Только вы уж потрудитесь оформить заявку и сопроводительные документы». «Потружусь», — пообещала ему Стерхова.